Добрый день, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Милые дети, вы обратили внимание, что одних людей бывает очень интересно слушать, а других не очень. Возможно, их речь нам мало понятна, или она обыкновенная. Но бывает и так, что человек так необычно говорит, что слова его для нас загадка, которую непременно хочется разгадать. Так случилось в одной сказке, и она называется «Загадка». Близ большой дороги засевал мужик полянку. На то время ехал царь. Остановился против мужичка и сказал: «Бог в помощь, мужичок! Спасибо, добрый человек!» Он не знал, что это царь. «Много ли получаешь с этой полянки пользы?» — спросил царь. «Да при хорошем урожае рублей с 80 будет. Куда ж эти деньги деваешь? 20 рублей в подать взношу, 20 долгу плачу, 20 взаймы даю, да 20 за окно кидаю». «Растолкуй же, братец, какой ты долг платишь, кому взаймы даешь и зачем за окно кидаешь?» «Долг плачу, отца содержу, взаймы даю, сына кормлю, за окно кидаю, дочь питаю». «Правда твоя, — сказал государь, — дал ему горсть серебра, объявил себя, что он царь, и заповедал: без его лица никому тех речей не сказывать. Кто бы ни спрашивал, никому не говори». Приехал царь в свою столицу и созвал бояр да генералов. «Разгадайте, — говорит, — мне загадку. Видел я по дороге мужика, засевал полянку, спросил у него, сколько он пользы получает и куда деньги девает. Мужичок мне отвечал: при урожае 80 рублей получаю, 20 в подать взношу, 20 долгу плачу, 20 взаймы даю, да 20 за окошко кидаю. Кто из вас разгадает эту загадку, того больших почестей удостою». Бояре и генералы думали-думали, не могли разгадать. Вот один боярин вздумал и отправился к тому мужику, с которым царь разговаривал. Насыпал ему целую груду серебряных рубликов и просит: «Объясните, растолкуй царскую загадку». Мужик позарился на деньги, взял да и объявил про себя все боярину. А боярин воротился к царю и сейчас растолковал ему загадку. Царь видит, что мужик не сдержал заповедей, приказал его перед собой доставить. Мужик явился к царю и с самого первого слова сознался, что это он рассказал боярину. «Ну, брат, пеняй на себя, а за такую провинность велю казнить тебя смертью. Ваше Величество, я ничем не виновен, потому боярину рассказал я при вашем царском лице». Тут вынул мужик из кармана серебряный рублевик с царской персоны и показал государю. «Правда твоя, — сказал государь, — это моя персона». Наградил щедро мужика и отпустил домой. Умное, оригинальное, образное слово очень ценилось в народе. «За словом в карман не полезет», — говорили о человеке сообразительном. Но ценили не просто слова, а, конечно же, ум, мудрость, которые во всем помогают человеку. Об этом же говорит другая сказка, которую мы сегодня послушаем. Она называется «Мудрая дева». Помер старик со старухою. Оставался у них сын-сирота. Взял его к себе дядя и заставил овец пасти. Немного, немало прошло времени, призывает дядя племянника. Хочет попытать у него ума-разума и говорит ему: «Вот тебе сотня баронов, гони их на ярмарку, да продай с барышом, чтоб и сам был сыт, и бараны были целы, и деньги сполна выручены». «Что тут делать?» Заплакал бедняга и погнал барана в чистое поле. Выгнал, сел на дороге и задумался о своем горе. Идет мимо девица. «О чем? Слезы льешь, добрый молодец. Как же мне не плакать? Нет у меня ни отца, ни матери. Один дядя, и тот обижает. Какую же обиду он тебе делает? Да вот, послал на ярмарку. Велел баранами торговать. Да так, чтобы я сам был сыт, и бараны были целы, и деньги сполна выручены. Ну, это хитрость невеликая. Найми-ка ты баб, да остриги баранов. А волну отнеси на ярмарку и продай. После возьми всех баранов, выложи, охолости, да яйца съешь. Вот у тебя и деньги, и бараны, целости, и сам будешь сыт». Парень так и сделал. Продал волну, пригнал стадо домой и отдает дяде вырученные деньги. «Хорошо, — говорит дядя племяннику, — только ведь ты не своим разумом вздумал это. Чай тебя научил кто-нибудь?» Парень признался. «Шла, — говорит, — мимо девица. Она научила». Дядя тотчас приказал закладывать лошадей. «Поедем, станем сватать ту девицу. Вот и поехали». Приезжает прямо на двор. Спрашивает, куда лошадь девать. «Привяжите до зимы, аль до лета», — говорит им девица. Дядя с племянником думали-думали, не знает, за что привязать. Стали у нее спрашивать, до какой зимы, до какого лета. «Эх, вы недогадливые, привяжите к саням, а не то к телеге». Привязали они лошадь, вошли в избу, помолились Богу и сели на лавочку. Спрашивает ее дядя: «Ты с кем живешь, девица?» «С батюшкой». «Где ж твой отец?» «Уехал 100 рублей на 15 копеек менять». «А когда назад воротится?» «Если кругом поедет, к вечеру будет, а если прямо поедет, и через 3 дня не бывать». «Что ж это за диво такое?» — спрашивает дядя. «Неужто и вправду отец твой поехал 100 рублей на 15 копеек менять?» «А то нет. Он поехал зайцев травить. Зайца-то затравит, всего 15 копеек заработает, а лошадь загонит, 100 рублей потеряет». «А что значит, ежели он прямо поедет и в 3 дня не прибудет, а ежели кругом к вечеру будет?» «А то значит, что прямо болотом ехать, а кругом дорогою». Удивился дядя уму-разуму девицы и сосватал ее за своего племянника. Знаете, милые дети, что мы должны намотать себе на ус? Надо брать пример с мудрой девы, которой ум помог устроить жизнь и выйти замуж, а также с молодого парня и его дяди, которые искали умную девушку и сумели ее оценить по достоинству. Так и нам надо ума-разума набираться, искать его повсюду и не пропускать золото между пальцами. Вы, конечно, поняли меня, но если у вас есть вопросы, пишите. До свидания, до новых встреч, Посиделкино.